интимность. Вы, конечно, знаете, что тасманийцы, которые никогда не изменяли, теперь вымерли. Сомерсет Моэм. Why don't we do it in the road? Почему бы нам не заняться этим прямо на дороге? Удивительно короткая песня Beatles, написанная Полом Маккартни, с еще более лаконичным текстом «Никто не будет за нами подглядывать». По рассказам Маккартни, в Индии он медитировал на плоской крыше, когда увидел проходящую мимо стаю обезьян. Один самец быстро спарился с самкой, а потом настороженно осмотрелся по сторонам. Это и стало вдохновением. Разумеется, Пол Маккартни в 1968 году стремился что-то этим всколыхнуть. Но вопрос действительно интересный. Что такое эта интимность, которую мы так бережно храним? Почему мы не занимаемся сексом на улице, а тщательно запираем за собой дверь спальни? Слово «интимность» происходит от латинского «intimus», что означает «самый сокровенный». Так мы можем понимать интимность и в парных отношениях, как внутреннее пространство, как особую территорию доверия, тепла и открытых чувств, как сферу, недоступную для всех остальных. В этом интимном пространстве действуют только правила, установленные самой парой. Интимность означает, что мы не притворяемся, не соблюдаем общественные условности. Интимность означает, что мы не сдерживаемся, не разыгрываем спектакль. В нашей интимной близости мы встречаемся без масок, с обнаженной душой. Современное представление об интимности и ее форме существовало не всегда. Нуклеарная семья — явление сравнительно недавнее. В прежние времена супружеские пары с детьми, родственниками и прислугой жили не только под одной крышей, но и зачастую в одном помещении. У аристократов были собственные комнаты, но они не считали слуг существами, перед которыми стоит испытывать какую-либо стыдливость. Когда Людовик XIII одевался, половина придворных свободно входили и выходили из его покоев. Лишь с появлением просторных жилищ и возможности уединения, а также с ростом ценности романтических чувств, любовь начала вытесняться из общественной жизни. Она становилась асоциальной, как писал социолог Ричард Сеннет в «Тирании интимности». Общественное пространство сжимается, и жизнь все больше уходит в частную сферу. Личное приобретает небывалую ценность, а вместе с ним растет требование подлинности и искренности. Теперь все должно быть личным, только это имеет значение. Хельга и Кнут уже довольно давно ходят на парную терапию. Они обсуждают свою сексуальность. В процессе всплывает тема доверия и способности отпустить контроль. Хельга признается, что ей трудно по-настоящему довериться Кнуту, что она постоянно пытается не терять бдительность. Она сомневается, действительно ли Кнут будет рядом, если он ей понадобится. Но она понимает и другое, что ее недоверие направлено не только на Кнута, что оно уходит корнями в ее детство и прошлый опыт. Ей вспоминается отстраненный отец, вспоминается бывший муж, который использовал ее финансово и эмоционально, а потом еще и изменил. Я предлагаю Хельге телесное упражнение. Кнут встает позади нее, а она падает назад, в его руки. Сначала она немного боится, но потом решается. Она стоит довольно долго, проникается собственным страхом с головы до ног, а затем позволяет себе упасть. И Кнут ее ловит. Хельга дрожит всем телом. Кнут садится на пол и теперь держит Хельгу на руках. Позже она скажет, что это было одним из самых сложных действий в ее жизни. А сейчас она просто лежит и позволяет себя держать. А я, парный терапевт, выхожу из комнаты и говорю, что вернусь через несколько минут. Пожалуй, я мог бы определить интимность так. Это когда терапевт выходит из кабинета, оставляя пару наедине. Потому что иногда между партнерами возникает такая близость и такая связь, что интимность буквально витает в воздухе. Они словно притягиваются друг к другу эмоциональным магнитом и хотят выразить это через физическую близость и нежность. Конечно, я мог бы остаться, но зачем мешать? Попросту говоря, становится слишком интимно. Вот я и ухожу. Большинство пар, кстати, приходят на терапию именно потому, что утратили эту самую интимность. И если все идет хорошо, находят ее снова, когда восстанавливают эмоциональную связь и заново учатся доверять. Интимность – это доверие без страха, полная открытость. В такие моменты мы чувствуем себя в безопасности и под защитой. Чувствуем близость и принятие, целиком и полностью. Это почти утопическое состояние, живое самозабвение вдвоем и при этом совершеннейшая защищенность. Редкие драгоценные мгновения, когда наше вечное человеческое одиночество отступает. В интимности всегда есть что-то детское. Она обращается к самому раннему нашему опыту. Мы носим детей на руках, они прижимаются к нам. Во сне они приникают к нам, мы их пеленаем, возимся с ними. Мы оберегаем их и уважаем их границы, но при этом с ними нам легко и свободно. Пары в интимных отношениях действуют точно так же. Они подшучивают друг над другом, играют друг с другом, с телом партнера. Не спрашивая разрешения, снимают ворсинку с его свитера, без колебаний вторгаются в личное пространство. Когда мы говорим об интимных прикосновениях, мы имеем в виду не прикосновение к гениталиям, вернее, не только и не столько, а прикосновения чувственные, глубинные. Те, что проникают под кожу, минуя все барьеры. К интимности относятся и задушевные разговоры, и шепот, и секреты, которыми мы больше ни с кем не делимся. Вот почему для настоящей интимности, которая может быть такой всепоглощающей, нужны два самостоятельных, независимых человека. Эротическая, интеллектуальная или игривая интимность живет свободной встречей, творческим взаимодействием. Открыться по-настоящему может лишь тот, кто уверен в себе и не зависит от похвалы партнера. Интимность — это не растворение друг в друге. Это танец между «я» и «мы». В интимности мы создаем ощущение единства, не теряя своей неповторимости. И подчеркиваем различия, не жертвуя близостью. Для этого нам необходима сильная индивидуальность, умение управлять эмоциями и способность чувствовать себя комфортно в одиночестве. Интимность — это встреча. Когда мы принимаем, что никогда не сольемся с другим человеком полностью, мы наконец-то открываемся для настоящей интимности, пишут Троник и Голд. Интимная встреча рождается из нашего желания познать другого, телом и разумом, во всей его полноте. В настоящей интимности мы ощущаем тепло, близость и безусловное принятие. И когда мы понимаем, что нас принимают такими, какие мы есть, происходит своего рода исцеление. Может быть, я не так уж глуп, если ты так внимательно слушаешь мои мысли. Может, я не чрезмерно чувствительна, если тебе так нравится моя эмоциональность. Здоровая самооценка и способность к интимности неразрывно связаны. Интимность — это то, почему все мы тоскуем, если честны с собой. То самое прикосновение через человеческую связь, которая лечит и наполняет. Единственное в жизни, что может сделать нас по-настоящему счастливыми. Интимность — это не то, чем мы владеем, а то, что мы создаем. Интимность — это еще и закрытая территория. Все, кроме нас двоих, остаются за порогом. Мы интимны лишь с избранными. Помимо наших детей, обычно это только партнер или партнерша. Лишь им мы позволяем физическую близость, только с ними разделяем сексуальную и эмоциональную открытость. Впрочем, мы можем переживать и духовную, эстетическую или интеллектуальную интимность. Если в этих сферах испытываем глубокую эмоциональную связь, ощущаем единство и доверие. Но такое понимание уже сильно расширяет границы. По-настоящему важны эмоциональная интимность, наш страх перед ней и наша глубинная тоска по ее переживанию. Сексуальная граница. В нашей культуре сексуальность и романтическая любовь слились воедино. Благодаря этому секс дает нам уникальную возможность физически ощутить любовь и близость. Интимность — это прежде всего эмоциональная связь. Она не обязательно предполагает секс, но когда любовные чувства сплавляются с сексуальностью, рождается та самая объединяющая интимность, которой мы все так жаждем. Одна из героинь Габриэля Гарсия Маркеса говорит: «Не дай себе умереть, не испытав этого чуда, спать с тем, кого любишь. Но чем выше взлетаешь, тем больнее падать». Поэтому именно в интимной сексуальности мы наиболее уязвимы. Когда любимый человек любит другого или спит с другим, у нас в крови бурлит, у каждого в соответствии с его характером, Коктейль из страха, гнева, ревности, горя и жажды мести. Сексуальные контакты – это та красная черта, которую мы проводим вокруг наших отношений. Как любая граница, она защищает, включает одних, исключает других. Сексуальная граница отделяет нас как пару от всех остальных. С другими людьми мы можем быть близки, доверять им, испытывать к ним сильные чувства, но мы не занимаемся с ними сексом, по крайней мере в большинстве случаев, потому что сексуальную границу, конечно, постоянно нарушают. Чаще всего тайком, вопреки договоренностям. В открытых отношениях, осознанно и по согласию, там ее место занимает эмоциональная граница. Однако для большинства пар интимность остается сексуально эксклюзивной. А значит, в поисках интимного переживания мы привязаны к нашим партнерам. Когда нам нужна интимность, мы обращаемся к ним. Наша эмоциональная близость слишком тесно связана с телесно-эротической, чтобы мы могли позволить себе эмоциональную интимность с другими. Эта эмоциональная интимность тоже граница, пусть и более размытая, определяющая нас как пару. Пока отношения относительно бесконфликтны, нам легко быть интимными друг с другом. Но стоит появиться проблемам, и разочарование с фрустрациями уже не получается отодвинуть в сторону. Тогда войти в пространство интимности становится трудно или вовсе невозможно. Быт по-прежнему налажен, отношения привычны, это дает какое-то чувство защищенности. Но секс случается все реже или исчезает совсем. А если и происходит, то приносит меньше удовлетворения. Нам не хватает интимности, и мы начинаем искать ее на стороне. И находим. Верность утрачена, доверие подорвано. И либо интрижка становится концом отношений и, соответственно, концом интимности, либо началом кризиса, из которого рождается новая интимность. Измены, разрушение связи. Секс с любовью – лучшее, что есть в жизни. Но и секс без любви тоже не так уж плох. Мэй Уэст. В большинстве отношений все еще действует правило сексуальной границы, озвученное или негласное. А значит, существуют и неизбежные спутники этого правила – измены, интрижки и связи на одну ночь. И они скорее норма, чем исключение. Культурный антрополог Джордж Мёрдок обнаружил, из 849 изученных им человеческих обществ более 90% предпочитают пожизненную моногамную форму совместной жизни. Однако параллельно с моногамией существует тайная, а точнее замалчиваемая и игнорируемая, немоногамность. Точной статистики здесь нет. В США, по приблизительным оценкам, внебрачным сексом занимаются от 30 до 60% женатых мужчин и от 20 до 50% замужних женщин. А в одной только Германии 2,5 миллиона человек ищут секса без обязательств через приложения для знакомств, и вряд ли все они сейчас одиноки. Мы живем в этой странной мешанине противоречий. Мы знаем, что почти все когда-нибудь изменяют, но притворяемся, будто не знаем. Видимо, это лучшее из найденных решений нашей дилеммы как сексуально неоднозначных животных. Наша врожденная система сексуальной мотивации — сплошные вопросы и ноль ответов. Человек, голая обезьяна, не является однозначно моногамным или полигамным. Современные открытые отношения — это попытка выбраться из лживого хаоса измен. Ведь обычно ложь и обман ранят куда больнее, чем сам поступок. Когда партнер спит с кем-то на стороне, это бьет по нашим чувствам. Мы либо сходим с ума от ревности, либо отстраняемся с ледяным спокойствием. Но по-настоящему нас задевает предательство и утрата доверия. Потеря эксклюзивной интимности. Потеря того эмоционального пространства, куда имели доступ только наша партнерша и мы. Нас изгнали из рая интимности. Наши отношения утратили уникальность. Сексуальная измена – самое распространенное, но не единственное нарушение привязанности, убивающее и доверие, и интимность. Любой обман подрывает надежность связи. Как и любая зависимость, ведь в критический момент она оказывается важнее нас. Или когда нас бросают одних в самые тяжелые моменты жизни. Или не держат слова. Ведь основа доверия – это отсутствие сомнений в том, что партнер действительно на нашей стороне, что он будет рядом, когда мы будем в нем по-настоящему нуждаться. Когда доверие подорвано, мы теряем почву под ногами. Когда оно разрушено, любые наши отношения на волоске. И происходит это не из-за мелочей, не из-за того, что он не перезвонил, хотя клялся сообщить, когда вернется домой. Доверие мы теряем, когда просим партнера быть рядом, пока ждем результатов онкологического обследования, а он оказывается недоступен. Нарушения привязанности дают о себе знать годами. Мужчину, опоздавшего на час на собственную свадьбу, еще долго преследуют упреки и тревога, которые он посеял в тот день. Как и женщину, изменившую, пока муж лежал в больнице. Мужчину, вставшего на сторону тестя-деспота, который обесценивал свою дочь и тем самым предавшего жену. Или того, кто бросил беременную жену одну на выходные за 3 недели до роддома. Уехал навещать сестру, хотя знал, как жена боится предстоящих родов. Финансовое предательство, когда она спускает общие деньги в казино. Дети на стороне, о существовании которых он упрямо молчал, даже когда флирт и знакомство переросли в серьезные отношения. Во всех этих случаях парам пришлось долго бороться, чтобы залечить раны привязанности и вернуть утраченную интимность. Чтобы восстановить интимные отношения, нужно восстановить доверие. Я должен понять, осмыслить и в конечном счете простить то, что сделала моя партнерша. А для этого она должна выложить все карты на стол и принять новые правила и контроль. Правила, которые нужны мне, чтобы снова почувствовать себя с ней в безопасности. Слушайте главу о близости. Абсолютное доверие я, скорее всего, уже не верну. И это к лучшему. Ведь абсолютное или слепое доверие, как бы привлекательно ни звучало это выражение, нереалистично. Договоры нарушаются, мнения и чувства меняются, мы переоцениваем силу своего характера и недооцениваем влияние обстоятельств. Партнер может быть верным и преданным, но профессиональная неудача, виски с приятелем, и вот он уже оказывается после корпоратива в гостиничной постели с ассистенткой. Недоверие — чувство тягостное. Хочется поскорее от него избавиться и вернуться в уютный мир безусловной веры друг в друга. Но если партнер однажды серьезно подорвал доверие, здоровая настороженность представляется вполне оправданной. Особенно, когда замешан Эрос, этот могущественный и непредсказуемый персонаж. Я не раз наблюдал, как изменники клялись, что все кончено, исправно ходили на семейную терапию, работали над примирением, а сами продолжали крутить роман за спиной у всех. Интрижки — это просто нечто, что случилось, игра, в которую мы играли, чтобы прогнать скуку, скуку жизни в таком городе, как этот, и разочарование от того, кем мы стали. Пишет Джон Бёрнсайд. В изменах дело не столько в сексе. Дело в дружбе, в надежде на интимность, в том, что кто-то слушает, проявляет интерес, в том, чтобы найти себя заново, стать другим, острее ощутить собственное существование, почувствовать себя живым. Неверность рождается постепенно. Мы все больше закрываемся от партнерши и открываемся другому. Переносим точку интимности. По данным опросов, 70% респондентов признают, что регулярно фантазируют о других в романтическом или сексуальном плане. И мало кто считает это предосудительным, когда речь о собственных фантазиях. Но стоит такие же фантазии заподозрить у партнерши, и многие заорут: «Караул! Измена!». Интернет свел нас с теми, кому тоже не хватает близости. Появились новые формы возможной неверности. Ведь измена давно перестала быть моральным проступком, это эмоциональный уход от партнера. Можно даже сказать, что неверности больше не существует вовсе. Мы хотим интимности и близости. И если не находим их с нашей партнершей, что ж, вполне резонно поискать в другом месте. При этом наши отношения не обязательно должны быть совсем уж никчемными. Достаточно встретить человека, чья эмоциональная и эротическая привлекательность нашептывает нам: с ним или с ней будет лучше. Верность в такой ситуации обретает новое измерение. Она по-прежнему служит нашей партнерше и отношениям, но прежде всего нам самим. Наша культура плохо знакома с ограничениями. Свобода – это прекрасно, но свобода постоянно бомбардирует нас избыточным предложением. Чтобы не захлебнуться свободой, приходится себя ограничивать. Сегодня еды так много, что ожирение во всем мире стало большей проблемой, чем голод. Здоровое питание – задача каждого. Для этого приходится говорить «нет» бесконечному потоку соблазнов. Нужно ли такое же самоограничение в интимной жизни? Да. Не потому, что неверность плоха или аморальна, и даже не потому, что она больно ранит любимого человека, а потому что это самозащита. Она не дает нам потеряться в калейдоскопе возможных отношений и в бесконечной погоне за интимностью растерять саму способность к ней. Или же мы можем преодолеть нашу романтически окрашенную природу? Без ревности и страха потери, без потребности быть номером один для другого, найти и пережить интимность по-новому. Можем ли мы отказаться от нашей зацикленности на длительных отношениях, которая сегодня определяет и стабилизирует наши интимные союзы? После измены нужно ответить на два вопроса. Зачем ты вернулся и почему ты уходил? Измены можно пережить, но это та еще задачка. Нужно время, чтобы оба партнера снова оказались в одном потоке. Потому что обманутому требуется время, чтобы после всей лжи снова нащупать твердую почву под ногами. Вдобавок есть один психологический механизм, который только усложняет все для изменника. Интрижку и уход от партнера проще оправдать, если даже после измены мы продолжаем замечать в нем одни недостатки. А вот если мы вдруг начинаем видеть его достоинства, оправдать собственное поведение становится куда сложнее. И чтобы разрешить это противоречие, мы упорно цепляемся за негативный образ партнера и отношений. Но и это можно преодолеть. Рана способна затянуться. Правда, старый рубец порой сильно ноет даже годы спустя, и нам, как паре, приходится бороться с этой болью. Кто бы ни был изменником, он должен быть готов время от времени ухаживать за раной, которую он нанес. Нужна интимность, то есть полная открытость, чтобы снова найти дорогу друг к другу. Восстанавливая доверие и интимность, мы заново обретаем свое эмоциональное пристанище. Наша потребность в таком пристанище существует на разных уровнях. Прежде всего, это одна из наших базовых потребностей. С самого рождения, покинув уютное материнское чрево, мы ищем место в мире, где о нас позаботятся. У нас есть чувство территории, есть личное пространство вокруг тела. А в качестве пары мы находим свою экологическую нишу, место в обществе, в сети социальных связей, в профессиональной сфере и в совершенно конкретном физическом смысле, там, где живем. Во Вьетнаме любимого человека ласково называют «мой дом». А очаг, который согревает дом и делает его уютным, это интимность. Когда он гаснет, наш дом оказывается под угрозой. Или его вообще больше не существует.